Глава десятая. Эйсон, Академия. Следующей ночью я отправился в поход уже с отрядом портальных охотников. Бритер полностью восстановился так, что препятствий больше не было. Нам предстояла очень непростая охота на харраров, тварей, что очень любили подземные туннели, но приносили не менее хороший трофей, чем два предыдущих вида монстров. Харрары были продвинутыми мастерами маскировки. Это было их сильной стороной. Они могли в полутьме туннеля подобраться к отряду, использующему светлячки, на дистанцию прямой атаки. Твари были отдаленно похожи на человека. Прямоходящие, тощие, с бледной кожей, почти без меха. Но этим все и исчерпывалось. Отличий было больше. Когти у харраров были небольшими и толстыми. Но я сам однажды видел, как один из них оставил ими глубокие царапины на лезвии добротного меча. Собственно, эти когти и были одним из самых хорошо оплачиваемых трофеев. Их распрямляли, пользуясь алхимией, и использовали как наконечники для дротиков, способных пробить любые доспехи, которые могли создать люди. Обычно их также смачивали ядом, чтобы даже небольшая рана гарантированно убивала через пару минут. Круг заказчиков был широк, от пограничников и военной разведки до ассасинов всех мастей. Челюсти были мощными, а пасть клыкастой. Харрары умудрялись разевать ее раза в два шире, чем было доступно человеку, несмотря на схожий размер головы. Могли в результате запросто откусить незащищенную броней руку. Несмотря на худощавое телосложение, сильны они были невероятно. Могли голыми руками разорвать охотника. Также твари обладали защитным магическим умением. Могли генерировать нечто вроде щита в нужном им направлении. Существовала даже точка зрения, что этот щит у них сам включается, когда их атакуют. Учитывая все эти факторы — умение маскироваться, силу, острые когти и зубы, защитную магию, да еще необходимость охотиться на них в темных подземных туннелях — большого числа желающих заниматься этой охотой не было. Но я знал правильную стратегию охоты и разъяснил ее перед боем. Некоторые отряды охотников опасаются использовать разрывные артефакты при подземной охоте на харраров, боятся, что свод обвалится на них или завалит выход. Но свои туннели эти твари строят сами, и они как-то научились так уплотнять грунт, что он становится крепок, как гранит. Кусок при взрыве может отколоться, но обрушения точно не последует. Так что будем смело пользоваться разрывными артефактами, только связки по 5 штук копий в замкнутом пространстве нам ни к чему, достаточно использовать копья по одному. Можно применять и короткие дротики с разрывными артефактами, а в запасе держать крепкое копье с обычным наконечником. Сегодня, кстати, в основном дротиками и будем пользоваться. Стрелы с разрывными артефактами тоже наносят серьезный ущерб, а при удачном выстреле можно и убить противника. Имейте в виду, что высота туннелей непредсказуема. На отдельных участках свод может быть и 2,5 метра высотой, а затем резко опуститься до метра с хвостиком. Тварям удобно и так, и так. Они обычно ходят на 2 лапах, но с легкостью переходят и на 4, так что темпы передвижения в таких местах не снижают. И луки мы поэтому не берем, только самострелы. И, кстати, твари наиболее охотно используют такие места с низким сводом для атаки на охотников, зная, что человеку там неудобно. Так что на таких участках нужна особая бдительность. Что касается магического щита, что умеет генерировать монстры, обычно он немного не достает до пола и потолка, если туннель, где проходит бой, нормальной высоты. Ваше копье или стрела с разрывным артефактом должны попасть в эту щель Ударится в пол или потолок поблизости. В саму фигуру целиться не нужно. Попадете в щель, взрыв будет внутри защищенной щитом зоны, и тварь пострадает. Снаружи ее максимум немного оглушит. Щит взрыв сдержит, они у них мощные. Еще важные моменты. В стабильном свете светлячков вы харраров не заметите, пока они вам не перережут когтями горло. Используем только факелы. Кидаем перед собой метров на 10-15 вперед. У них пламя колеблется, и вот с таким светом маскировка харраров уже не справляется. Их силуэт становится отчетливо виден. Так, еще важный момент. Кидая копье или стреляя из самострела, не заденьте активированным наконечником потолок или стены рядом с собой. Вы не представляете, сколько народу погибло именно от этого. И по поводу этих самых туннелей. Они могут тянуться на много километров. Под землей их целая сеть, так что заблудиться очень легко. Поэтому я беру с собой вот этот бурдюк с флуоресцирующей краской. Как только спустимся под землю, я проткну его, подвешу на ногу, и за нами будет тянуться цепочка из капель краски. По ней, если не случится какой чрезвычайной ситуации, и будем выбираться обратно. «Все?» — спросил бритер, когда я замолчал. «Самое важное — все», — ответил я, и мы пошли в портал. Локация харраров — сплошные глинистые подъемы и спуски. Небольшие холмы переходят во враги. Хорошо, хоть тут вечная сушь. А то по мокрой глине передвигаться по такой пересеченной местности было бы вообще тяжело. У тех, кто побывал в этой локации, складывается впечатление, что все свободное время эти монстры тратят на то, чтобы рыть глину, сооружая подземные туннели. Потому в какой бы портал ты ни вошел, чтобы найти спуск в один из их туннелей, больше 5 минут не потратишь. Не стало исключением и эта локация. Пройдя совсем немного, наткнулись на вход в туннель в стене оврага. «Так, внимание!» — сказал я. Оглянулись. Запомнили, где вход в портал, чтобы потом не теряли драгоценные секунды, когда будем возвращаться. Прежде чем заходить, я зажег 10 факелов. Каждому раздал по 2. Один из своих кинул внутрь туннеля, который в этом месте был 3 метра шириной и 2 метра высотой. Он пролетел 15 метров, прежде чем упал. «Так и будем продвигаться, кидая их вперед. Будете передавать мне лишние по мере продвижения», — сказал я. «Пойду впереди, замыкающим скала. Отрасти уши и глаза на спине, атаковать сзади в природе у харраров». С самострелом в правой руке и 2-м факелом в левой я отправился в туннель. Интерес к нам я почувствовал через 150 метров. На харраров я ходил до этого 3 раза и сразу вспомнил те странные звуки, что немного отличаются от гулявшего по пещере эха. Некоторые из 10-го раза этот звук не различают, поэтому членов команды я этим грузить не стал. Монстры очень тихо ступали своими босыми лапами по гладкому полу, который сами выровняли и сделали очень прочным, но все же немного резко отрывали ступни, делая очередной шаг. Это и образовывало такой характерный звук. «Приготовиться», — тихо сказал я. Громко с местной акустикой говорить не было нужды. Звук в гулких туннелях разносился очень далеко. Бросил очередной факел вперед и замер. Харрары, как большинство хищников, очень нервничают, когда кто-то заявляется на их территорию. А свои пещеры вообще воспринимают как логово, что еще больше усиливает их нетерпимость к непрошенным гостям. Этот монстр продержался аж 1.5 минуты. Сравнивая с моим опытом во время предшествующих экспедиций, можно сказать, что у него были стальные нервы. Но затем все же сорвался в атаку, и я едва различил его стремительно несущийся силуэт в свете факела. Впрочем, этого было достаточно. Выстрелил, целясь в ступни ног. Попал в пол ровно между ними. Полыхнувший взрыв тут же высветил контуры прозрачного щита, защищавшего тело от головы до колен твари, но не сумевшего закрыть ее ступни и лодыжки. С коротким рычанием монстр рухнул на бок, подраненные ноги его подвели. В течение минуты их появится много с обеих сторон. Скала, кинь еще пару факелов себе за спину. Зейла, страхуй скалу. Бритер, стой сразу за мной с самострелом наготове. Если шагаю влево, значит, помогаю из самострела. Стою на месте, справляюсь сам, — сказал я, не заботясь о том, чтобы говорить тихо. Это больше не имело смысла после взрыва. Перезарядил самострел, после этого зажег второй факел и бросил метров на пять дальше, чем лежал первый. Понадобится освещение получше для грядущей битвы. Факел, что до этого нес в руке, швырнул перед собой. В свободную руку взял три дротика со взрывными наконечниками. Харары появились, как я и предсказывал, с обеих сторон. Вначале я услышал звуки битвы сзади, а потом три силуэта помчались на меня. Улучив удобный момент, когда два из них сблизились, запустил стрелу в потолок над их головами. Взрыв наверху сбил обоих на пол. Третьего я секунды спустя, отбросив самострел в сторону, угостил дротиком, брошенным снизу. В последний момент тот замер на месте, присел, опустив щит, и взрыв раздался перед ним. Он отразил его щитом. Какой хитрец! Но мой следующий дротик полетел в свод над его головой, и это сработало. Взрыв оглушил тварь и сбил с ног. Грохот сзади затих. Похоже, скала тоже справился. Я поднял самострел, зарядил, осторожно двинулся вперед добивать раненых монстров, пока не очухались. Не успел. Снова в свете факелов мелькнули фигуры. Много. Снова стреляю в потолок. Взрыв заставляет упасть одного из харраров. Кидаю два дротика снизу. Два харрара подпрыгивают от взрыва и падают. Делаю шаг влево, летит стрела из самострела бритера. Вот только он взял слишком низко, на 30 сантиметров ниже потолка, и стрела бессильно взрывается о щит. Я тем временем активирую и кидаю новые дротики. Один в потолок, один под ноги монстром. Бритер, ругаясь, тоже переходит на дротики, протягивая их мне перед броском. Легким касанием активирую разрывные наконечники, и в этот раз бритер не подводит. Дротики взрываются прямо над головами тварей. Все появившиеся враги лежат, большая часть только ранены, и я командую бритеру. Вперед, добиваем! На ходу активирую ему еще два дротика, себе тоже, проверяю заодно, сколько еще дротиков осталось. Еще 8. Не так и много, но Клык сегодня тащил с собой 40, чтобы, если мы потратимся, обновлять наши запасы. Меткий лучник в подземелье без большой надобности, так что в этой роли он полезнее. Добиваю раненых тварей ударами дротиков, кидая их с нескольких метров, и тоже так, чтобы они взрывались рикошетом от пола. То, что Харрар ранен, не означает, что он не может кастовать щит. Еще как может. И слишком близко тоже подходить никак не стоит, если не хочешь, чтобы твое брюхо рассекли когтями до позвоночника во внезапном броске. Бритер сначала смотрит, как я действую, потом подражает мне. Молодец! Понял, что его прежний опыт мало применим, и расстроился из-за первого промаха. За это тоже его уважаю. Он, конечно, когда все гладко идет, может впасть в самодовольство и излишне гордиться своими успехами. Но при проблемах проявляет огромное желание учиться всему, что может ему помочь стать лучшим бойцом, чем раньше. Серия взрывов приводит к желанному для нас исходу. Твари застывают неподвижно. Все еще с опаской достаю из-за спины легкое копье и добиваю их в сердце или голову, стараясь близко не подходить. С шестью монстрами все проходит гладко. При ударе в голову седьмого наконечник натыкается на щит, этот жив. В то же мгновение делаю шаг назад, а монстр подскакивает, бросается на меня, вытянув лапы с блестящими в свете факелов когтями в мою сторону. но натыкается уже на мой воздушный щит, после чего легко вспарывает его когтями. Бритер тут же кидает в пол рядом с его головой активированный дротик, и взрыв подкидывает Харрара вверх. На пол монстр падает уже безжизненной куклой. «Спасибо», — говорю Бритеру, — «и мы продолжаем добивать раненых тварей». При этом я постоянно посматриваю вглубь туннеля, опасаясь новой волны харраров. С ними бывает по-разному. Однажды было 5 таких волн, одна за другой. Но в этот раз пока тихо. Твари легкие. Привязываем их веревкой за ноги и тащим к выходу, командую я. Со сноровкой у нас все в порядке. Справляемся с этим быстро и волочем туши в сторону остальных бойцов нашего отряда. Там тоже полный порядок. На скалу напало только 4 харрара. Справился сам, без помощи Зейлы. И тоже уже добил монстров. Накинули веревки и на этих тварей, поволокли к выходу, не забывая постоянно оглядываться и подбрасывать новые факелы вместо тухнувших. Так и выбрались из туннеля на поверхность, не подвергнувшись новым нападениям. Конечно, каждому хотелось сказать что-нибудь вроде «фух, обошлось». Но как люди опытные молчали, пока не довлекли добычу до портала и не покинули благополучно локацию. «Как-то легко вышло», — не выдержала первая Зейла, пока мы двигались по переходу. «Добыча не менее богатая, чем позавчера, а хлопот намного меньше». «Погоди, может, нас отряд шакалов у выхода дожидается», — сказал Бритер. Про то, как вчера на нас напали, я попросил Скалу рассказать всем членам и этого отряда. Вдруг чего-то заметили. «Одно ясно. Это точно была наводка, раз Скала видел ту лошадь у 3 топоров», — отреагировал Клык. «Плохие времена настали. В нашем любимом каваке сидит какая-то сволочь, которая сливает своих товарищей бандитам». «Надо с этим разобраться, со всей жестокостью, чтобы больше никому не повадно было этим заниматься», — прорычал Скала. Тут мы вышли наружу. Никаких бандитов, разумеется, нас не ждало. Это было бы уже чересчур. Легко прошло, потому что было мало магов. Делали все грамотно, да и повезло просто, — сказал я. «С магами это, значит, работает?» — спросил Скала. — «Не просто разговоры, что чем больше магов во время вылазки, тем больше неприятностей можно огрести». — «Практически уверен, что да», — ответил я. Уж больно часто лично в этом убеждался. Я был очень доволен вылазкой. Теперь у меня есть 3 необходимый ингредиент для эликсира, укрепляющего кости. Это ценная вещь. Выпив его, можно будет спрыгивать с высоты не 3 метра, а 4 с лишним, не сломав ноги. А при правильном исполнении с кувырком, как меня научили в армии, и с большей высоты. Правда, не везде кувыркаться можно. На каких-нибудь острых скалах при кувырке еще что-нибудь сломать можешь. Как только создам эликсир, надо будет подумать, как сделать так, чтобы его все выпили. Положим... Эрли и братьям я могу сказать, что это эликсир. Но стоит ли говорить об этом членам нынешней команды? И так уже рассказал им про один эликсир. Не обалдеют ли они, узнав, что у меня есть еще один уникальный рецепт? С другой стороны, не в их интересах болтать об этом. Мало ли, у меня еще что-то для них полезное найдется в будущем. А Скала и Клык вообще не болтливы. Про Зейлу я еще мало что знаю, но вот Бритер любит похвастаться, когда хорошо выпьет. Ладно, можно просто взять с них всех очередную клятву о неразглашении. Хорошо составленная клятва и смертельно пьяного остановит от болтовни. Выдрали когти, забрали печень, важный источник для алхимиков. Вот только не помню, что конкретно они из нее делают, но это и не важно. Платят-то хорошо. Моей личной добычей был желчный пузырь. Именно в нем и находился 3 нужный ингредиент для моего эликсира. В этот раз никуда не спешили. Никаких раненых не было. Приятное разнообразие, в отличие от предыдущих двух походов. Поэтому я завел разговор, который давно уже запланировал. Есть еще одна идея для охоты. Там риски будут повыше, но и награда — одна из самых желанных для портальных охотников. «Продолжай», — заинтересованно сказал Скала. Остальные тоже, прекратив свои дела, с интересом обернулись ко мне.